Глава 10. Разумеется, посланник. И, в общем, не такой уж маленький. Черные брюки из плотной ткани, безупречно белая рубашка, широкие подтяжки, видные между полами расстегнутого пиджака, сшитого из такой жесткой материи, что, казалось, поставь его, и он не упадет. Довершала эту картину шляпа. Член общины настоящий, нет, более чем настоящий. Аура спокойствия и обаяния сияла над ним, как нимб. «Здравствуйте, Якоб», — с улыбкой сказала Деснос. Подойдя к нему, она указала на Ньямана жестом, в котором вдруг проглянуло почтение. «Разрешите представить вам майора?» «Я знаю», — прервал ее человечек со сладкой улыбкой. «Нам уже сообщили». Ньяман сдержался и не стал расспрашивать, кто же это тут информирует местное сарафанное радио. Он пожал карлику руку, и ему показалось, что он взялся за старинный рубанок. Яко подступил и тотчас принял позу сосредоточенности. Составил вместе ноги, сложил руки, прикрыв ими ширинку. Склонил голову. Похоже, он из-под тишка ухмылялся в бороду. Рыжие волосы, красное лицо, широкие плечи. От него веяло силой, мощью, надежно спрятанной за насмешливой миной и церемонными манерами. Интересно, сколько ему лет? Трудно было определить. Казалось, его облик сформировался годам к 30 и с тех пор не претерпел никаких изменений. Наверное, и умрет таким же, ничуть не постарев, с тем же лицом и в той же шляпе. Наконец он заговорил. «Майор, боюсь, вы напрасно совершили свое путешествие». Скрыв удивление, карлик говорил по-французски так натужно, будто копал заледеневшую землю. Ньяман бросил взгляд на Стефани. Что еще за сюрприз преподнесет им эта карикатура на человека? Тот вынул из кармана пачку печатных страниц и медленно расправил их. «Нынче утром я получил отчет экспертов. Они удостоверяют, что обрушение свода было спровоцировано испарениями с виноградника. Какая-то химическая реакция, взаимодействие штукатурки с песчаником. Я так и не смог разобраться в сути. Но в любом случае здесь не было ни злого умысла, ни небрежного обращения со стороны людей». Ньяман схватил документ и прочел несколько строк. Технический жаргон для спецов. «Каких экспертов вы имеете в виду?» — спросил он, подняв глаза. «Экспертов нашей страховой компании. Нам пришлось действовать без промедления. Они прибыли сюда еще до того, как были убраны обломки и поставлены на место леса. Мы сочли, что будет эффективней доверить эту задачу». Ньяман испепелил взглядом Стефани Деснос. «Это что еще за бардак?» Но та и сама смотрела на него с изумлением и явно была не в курсе. «Успокойтесь, майор», — мягко сказал Якоб. «Наши эксперты считаются лучшими из лучших. Это именно они утвердили наши технические планы укрепления свода и...» Разъяренный Ньяман шагнул к нему. Знаменательный факт. Гном не отступил. И майор в мгновенном озарении понял, что запугать этих пацифистов невозможно. После долгих лет репрессий, пыток и зверств они уже ничего не боялись, словно получили прививку от страха. «Слушайте меня внимательно», — отчеканил Ньяман, стараясь говорить спокойно. «Я приехал из Парижа, чтобы расследовать преступление, и каковы бы ни были отчеты ваших спецов, мы доведем нашу миссию до конца». Якоб усердно кивал. Он не доставал Ньяману даже до плеча, и полицейский невольно вспомнил о хоббитах, маленьких человечках из «Властелина колец». «Мне понятна ваша профессиональная добросовестность, но я уже навел справки. Эта экспертиза имеет силу законного постановления, и, по моему мнению, мы могли бы сэкономить много времени и денег, если...» «Вы, наверное, плохо меня поняли. Мы имеем дело со смертью человека, и я здесь нахожусь для того, чтобы пролить свет на его гибель. Поверьте мне, это дело будет закрыто не вашими страховщиками, а мной». «Прекрасно», — смиренно ответил Якоб. «А я со своей стороны обращусь к прокурору и...» «Не утруждайте себя понапрасну. И запомните, вплоть до новых распоряжений я не хочу видеть в этой часовне ни одного из ваших парней». Анабаптист впервые нахмурился, и это мрачное выражение никак не сочеталось с его благостным ликом волхва, взирающего на младенца Христа в яслях. «Правда?» «Я никогда не бросаю слов на ветер». Якоб обернулся к Стефани Деснос. «Весьма прискорбно. Мы все уладили, чтобы возобновить работы, и уже хотели начинать...» Ньеман тронул его за плечо и наградил лицемерной улыбкой. «Забудьте о своих проектах, Якоб, и благодарите небо, что я не опечатал всю вашу обитель». Красное лицо Якоба сменило цвет на свекольно-багровый. «Не богохульствуйте, майор. Прошу вас. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь правосудию. Но взамен я вас попрошу не останавливать сбор винограда. У нас осталось всего...» «Посмотрим». Ньеман обошел Якоба и направился к двери, не попрощавшись и даже не взглянув на него. Он только что сотворил себе врага в ином мире, но ничего, как-нибудь он это перенесет. Подходя широким шагом к машине, он бросил Стефани, которая мелкой рысцой поспешала за ним. «Мне нужно повидать судебно-медицинского эксперта». «Какого? Зачем?» «Вам хоть известно, где его найти?» «Я думаю, в Бразоне». «Поехали туда».